Часть вторая. История их знакомства подробно описана Марией Андреевой. Как-то осенью 1914 года в местечко Мустамяки, ныне Горьковское, ДБ, где Алексей Максимович жил на вилле Ланг, приехал какой-то человек. Ко мне пришла снизу служащая и сказала: «Мария Федоровна, там пришел какой-то длинный, очень длинный человек и хочет видеть непременно Алексея Максимовича». Что ему сказать? Говорю ей: «А вы подождите, сначала я посмотрю сама, скажу». Пошла к Алексею Максимовичу, он работал. Я не стала его тревожить, у него всегда было обыкновение работать до часу, до половины второго, то есть до того времени, когда наша семья собиралась к обеду. Жили мы в большом деревянном доме в верхнем этаже. Низ почти целиком занимала огромная комната, она же гостиная, она же и столовая. В дальней части этой комнаты действительно стоял какой-то очень высокий человек, молодой, довольно красивый, показался мне на кого-то похожим. Видела я где-то в Москве. А кто такой, сразу не вспомнила. Подошла к нему и говорю: «Здравствуйте, Алексей Максимович не может сейчас с вами разговаривать. Вы что, к нему по делу приехали?» Он круто повернулся ко мне, держа руки в карманах. «Не знаю, как вам сказать, должно быть по делу. По всей вероятности, по делу. А в общем, просто мне его видеть хочется». «Чудесно, так вот и подождите». У нас стоял еще утренний завтрак на столе. Спрашиваю: «Вы кофе хотите или, может быть, чаю?» «Да, не откажусь». «Вот и хорошо, вы посидите, я пойду скажу, чтобы подогрели». И пошла из комнаты, а он мне вдогонку: «А вы не боитесь, что я у вас серебряные ложки украду?» Помнится, как мне это странно показалось, что я немножко оторопела и говорю: «Нет, не боюсь. Да, по правде сказать, у нас ложки-то не серебряные». И ушла. Потом пришла, принесла кофе, пододвинула хлеб, ветчину или что там еще было. «Прошу, угощайтесь, пожалуйста». Он посмотрел на меня и говорит: «Вы на меня не обиделись?» «Нет, не обиделась. А почему вы так сказали?» И тут мне стало мерещиться, да кто-то вот этот человек в желтой кофте. Повернулась к нему и говорю: «А вы не Маяковский?» «Маяковский». Он широко и весело улыбнулся, и мне бросилось в глаза: «Молодой, а зубов у него нет». Так мы с ним немного поговорили. Я спросила его: «Вы что, приехали с Алексеем Максимовичем познакомиться, или у вас действительно дело есть?» «Нет, я хотел бы только познакомиться». «Вот, говорю, влюбитесь друг в друга». «Почему, говорит, влюбимся?» «А это уж всегда так. Есть люди, которые в него влюбляются, но в которых он не влюбляется. А есть люди, которые в него влюбляются и в которых он влюбляется». «А я, говорит, боюсь». «Это, говорю, хорошо, что вы боитесь. Больше, однако, кажется, что вы вообще ничего не боитесь». «Это верно». Говорить больше нам было не о чем. «Давайте, предлагаю, пойдем в лес грибы собирать». «Да я никогда в лесу не был». «Извините, но этому я поверить не могу. Вам 20 лет-то есть?» «О, говорит, мне гораздо больше». Так он не сказал, сколько ему лет. «Ну, пойдемте». «Я грибов не знаю, никогда их не собирал». «Ну что ж, разберемся. Увидите гриб, вы ко мне покажете, а я скажу, что это поганка или сыроежка, или еще какой гриб». Пошли мы, час или полтора ходили по лесу, и вдруг с него слезла вся эта шелуха. Он стал рассказывать, как был он маленький, как жил на Кавказе, рассказывал, как мать его, вроде бы прачка, потом я узнала, что мать у него была учительница. Не знаю, зачем он это сказал, не то посмеяться ему надо, надо мной хотелось, не то еще что-то. Трудно бывает таких людей сразу понять. Бессознательное подражание Чуковскому, у него-то действительно прачка, ДБ. Потом он стал мне рассказывать про свои стихи, читать их вслух, и совсем не такие, какие я читала. Помню, мне очень понравилось одно. Начиналось оно так: «Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно?» Голос у него хороший был, читал он как хороший актер. В 18-м году я видела его на сцене. Должна сказать, что он был великолепным актером, если бы этим делом занимался. Потом он прочел стихи: «На дворе на третьем петербургском грязном играют маленькие дети, Ванька и Танька, Петька и Манька, и говорят друг другу: Ванька, глянь-ка, а ведь небо-то четырехугольное». Ужасно меня эти маленькие простые строфы растрогали. Я, может быть, ошибаюсь в именах, но кажется, что как раз эти имена он и называл. Потом он приносил большие червивые скверные грибы и очень обижался, что я нахожу маленькие белые, а он все шлюпики. Видно было, что в грибах он действительно ничего не понимает. Страшно радовался, что он находил много брусники. Когда мы вернулись домой, пришли все наши. Стол у нас всегда был большой, многолюдный. Слышим, лестница скрипит, спускается Алексей Максимович. Очень было занятно смотреть, как волновался Маяковский. У него челюсти ходили, он им места как-то не находил. И руки то в карман положит, то вынет, то положит, то вынет. Алексей Максимович вошел, посмотрел на него. «А, здравствуйте, вы кто? Вы Владимир Маяковский?» «Да». «Ну, отлично, чудесно, чудесно. Давайте обедать, вы уже познакомились?» За обедом говорил больше Алексей Максимович, а Маяковский больше слушал. И потому, как он смотрел на Алексея Максимовича, и потому, как Алексей Максимович на него посматривал, я твердо знала, что мое предположение о том, что они друг в друга влюбятся, правильно. Весьма ближайшее будущее показало, что так оно и было. Алексей Максимович сильно увлекся талантливым и темпераментным Владимиром Владимировичем, а Владимир Владимирович, несомненно, чувствовал то, что большинство настоящих талантливых людей по отношению к Алексею Максимовичу – огромное уважение и благодарность. Такова была первая встреча Алексея Максимовича с Маяковским. Помню, Маяковский несколько раз к нам приезжал в Мустамяке. Очень часто бывал у нас в Петербурге на Кронверкском проспекте, когда мы еще жили на пятом этаже. Это было в 1915-16 годах. Маяковский писал в то время свои большие поэмы, приносил к Алексею Максимовичу почти каждую главу отдельно, советовался с ним. По инициативе Алексея Максимовича он стал сотрудником в журнале «Летопись». Алексей Максимович очень восторженно относился к поэме «Человек», к поэмам «Война и мир» и «Облако в штанах». Нередко он говорил с Владимиром Владимировичем, намечая ряд новых тем. Алексей Максимович восхищался им, хотя беспокоил его немножко, если можно так выразиться, зычность поэзии Владимира Владимировича. Помнится, как-то он ему даже сказал: «Посмотрите, вышли вы на заре и сразу заорали, что есть силы мочи. А хватит ли вас? День-то велик, времени много». Про Маяковского много времени спустя он говорил также, что это чудесный лирический поэт с прекрасным чувством, что хорошо у него выходит и тогда, когда он и не лирикой мысли высказывает. Маяковский вспоминает о восторженной реакции Горького на «Облако», иронически и недружелюбно. М. Горький читал ему части «Облака». «Расчувствовавшийся Горький оплакал мне весь жилет», расстроил стихами. «Я очень загордился. Скоро выяснилось, что Горький рыдает на каждом поэтическом жилете. Все же жилет храню. Могу кому-нибудь уступить для провинциального музея». Интересно, что по воспоминаниям самого Горького плакал как раз Маяковский. Разрыдался как женщина, чем весьма испугал и взволновал меня. Письмо писано в 1930 году. Была ли первая встреча в 1914 году, или это ошибка памяти Андреевой? Доподлинно известно, что Маяковский был у Горького в Мустамяках в первых числах июля 1915-го, и тогда читал ему «Облако», а также по воспоминаниям самого Горького в письме его первому биографу Груздеву «Флейту позвоночник», но «Флейта» написана после знакомства с Лили, и ей посвящена, это уже октябрь 15-го года. Тогда же в июле Горький подарил Маяковскому «Детство» с инскриптом «Без слов от души». Но если речь идет о начале июля, проблематичны грибы, тем более успевшие сгнить. Так что, по всей видимости, Андреева все помнит точно. И первая встреча состоялась осенью первого военного года, а поездок в Мустамяке было несколько. Люди, полагающие и пишущие, что Маяковский познакомился с Горьким именно летом 1915 года, не учитывают февральских встреч на презентации, по-нынешнему говоря, «Стрельца» и на вернисаже в бюро Добычиной. Они уже всяко бы не разминулись. Вспоминая о встречах в Мустамяках, вероятно, как раз о первом знакомстве, Горький писал Корнею Чуковскому в ответ на его утверждение, будто у Маяковского нет корней, нет прямого предшественника. Как-то в Мустамяках Маяковский изъяснялся в почитании Черного и с удовольствием цитировал его наиболее злые стихи, впервые опубликованные Харджиевым в сборнике «Лит наследия», новое о Маяковском. Это написано уже после ссоры с Горьким, и ему, видимо, важно подчеркнуть вторичность Маяковского и его неоригинальность. В качестве другого его предшественника он называет «северянина».